14:15-16:04. Сумку на досмотр. Что у вас в папке? Документы. Откройте, будьте добры. Спасибо. Табельное оружие при себе имеете? Нет. Дежурный долго и внимательно изучал пропуск и, наконец, протянул его владелице. «Ну, привет, Клавдия. Как жизнь?» «Живу помаленьку». Клава спрятала удостоверение и улыбнулась. «Все жуликов ловишь?» «Ловлю, Симыч, ловлю. А ты все сторожишь? Как видишь. Ладно, проходи. На этот раз пропускаю, зато в следующий точно не пропущу». «Ох, ты все обещаешь, обещаешь!» Она схватила сумку и пошла по длинному гулкому коридору тюрьмы. Адвокат уже была на месте. Довольно молодая дама, простоватая на вид, даже как-то подчеркнуто простоватая, и от этого сразу располагающая к себе. Они представились друг другу. У адвоката был такой неизъяснимый победный тон, и в то же время, настороженный, Клавдия все хорошо понимала. Как же Алукина, а так звали простоватую женщину, сумела убедить суд в несостоятельности обвинительного заключения? Это победа, это большая победа. И Клавдии она теперь не спустит ни малейшего промаха. Ну что ж, Клавдия будет предельно корректна. В кабинете, пока не привели Гаспаряна, Дишкина быстренько разложила на столе документы, открыла маленькую форточку, чтобы проветрить помещение, и еще успела накрасить губы. Перед бандитами нужно быть во всеоружии, хотя этот Гаспарян, в общем-то, и не бандит никакой. Так, мелкий, паскудный человечишка. Пожалуй, не так уж мало на земле мужчин, которые не хотели бы уложить свою тещу в гроб. Но кому-то мешает страх, кому-то не хватает решимости, а кто-то просто знает такое слово «грех». А этот вот решился. И решился-то как-то по-трусливому, как крыса. Интересно, как он выглядит? Что он за человек? Клава всегда испытывала какую-то робость перед каждым новым знакомством такого рода. Нет, это не страх, а довольно странная смесь интереса и годливости, как в зоологическом музее, когда идешь в серпентарий смотреть на присмыкающихся, вроде и интересно, а в руки взять побоишься. Наконец открылась дверь, и Гаспаряна ввели в кабинет. Он действительно оказался похож на крысу. Клава даже удивилась. Фамилия обязывала его выглядеть совсем по-другому, а он оказался низеньким, плешивым человечком с длинным острым носом и маленькими, бегающими глазками. «Ну, здравствуйте, Гаспарян, проходите, садитесь», — сказала она, когда вошедший обменялся рукопожатием со своим адвокатом. Он часто закивал и сел на стул. Клава, делая вид, что изучает бумаги, пристально поглядывала на подследственного из-за папки, а Гаспарян отсутствующим взглядом рассматривал собственные руки. Такое впечатление, что пришел не к следователю на допрос, а на прием к врачу. «Давайте знакомиться. Я ваш новый следователь. Звать меня Клавдия Васильевна Дешкина». «Ну, не убивал я ее, товарищ следователь!» — заныл вдруг он. «Простите, гражданин, гражданка, нет, гражданин, не знаю, как лучше!» Он махнул рукой и замолчал. «Давайте лучше госпожа. Теперь у нас все господа. Я госпожа-следовательница, а вы, господин заключенный, как вас зовут? Полное имя, пожалуйста». «Артур». «Артур Кивович, Гаспарян!» «Ну вот что, Артур Кивович!» Она захлопнула папку. «Я тут пыталась ваше дело изучить, но так и не смогла. Тут все так напутано, сам черт ногу сломает». Клавдия мельком улыбнулась обезоруживающе Алукиной. Так что давайте вы мне все просто расскажите, хорошо? Медленно, подробно, по порядку, ничего не пропуская. Хорошо. Он вздохнул. Только если по порядку, много времени займет. А я не спешу. Она достала из сумочки диктофон и поставила на стол. Если вы не против, я буду производить запись нашего разговора на магнитофон. Адвокат кивнула. Гаспарян, поглядев на нее, безразлично пожал плечами. «Сегодня у меня времени мало, всего час, но я и завтра приду, если потребуется, и послезавтра, так что вы не спешите, можете начинать». И нажала на кнопку записи. Он откашлялся, как будто собирался декламировать стихи, и зачем-то пригладил остатки волосяного покрова на голове. «Ну, не убивал я ее, честное слово, не убивал». «Хорошо, хорошо, не убивали». Клава опять улыбнулась Алукиной. «Но это не единственное, что я хотела бы от вас слышать. Вы лучше мне все попроще объясните. Что тут у вас в деле написано? А там мы все вместе разберемся, убивали вы или нет». «Ну, это... у нас с ней отношения были очень плохие». «В смысле?» «Ну, плохие, и все. Проще говоря, ненавидела она меня, ну и я ее, конечно. Это с самой нашей свадьбы началось. Вы представляете, она от нас еду прятала». «Как это?» «Да очень просто. Мы тогда мало зарабатывали. Я только на работу устроился, а жена еще в институте училась. Ну, нам, конечно, не хватало. Она в ЦСПС секретаршей была. Зарплата премиальная, прогрессивка, паек в распределителе. И все сама лопала. Маленькая, худая, и куда в нее столько влезала? Нет, мы, конечно, еду ее не трогали. Но я раз масло попросил, у нас кончилось, так она такое закатила. С тех пор и не трогали. Однажды она скандал устроила, что мы ее курицу украли, а мы уже с неделю одними картофельными котлетками питались. Помните, раньше продавали?» «Помню, помню», — Клавдия кивнула. «По рубль 15, хорошие были котлеты. Их, знаете, с тушеными бараньими ребрышками. Хорошо, только ребрышки нужно сначала...» Она запнулась. «Вы продолжаете». Гаспарян улыбнулся. «Ну, с тех пор я ее и возненавидел». «И за это решили убить?» «Нет, не за это. А за что?» «За квартиру. Там же все написано». «Я знаю, что написано. Но вы мне все равно расскажите. Мы же договорились. По порядку». «Артур Кивович, вам скрывать нечего», — тихо сказала Алукина. «Говорите спокойно». «Да-да, конечно», — Гаспарян грустно улыбнулся. «Просто вспоминать противно». «Я понимаю. Мне эти ваши признания слушать тоже не очень приятно, так что давайте друг другу поможем». «Хорошо. Она меня прописывать не хотела. Я же не москвич, родом из Подольска. Сначала меня это не очень волновало, хотя и были проблемы. А потом, как стали лиц кавказской национальности гонять, тут у меня и началось. Это ведь не моя фамилия, Гаспарян. Я фамилию жены после свадьбы взял». «Зачем?» «Да у меня смешная фамилия была. Весь Подольск смеялся». «Ну и какая же фамилия?» Гаспарян покраснел. «Зайчишка, представляете? Артур Кивович Зайчишка. Разве можно жить с такой фамилией? Да еще грузин по паспорту. Грузин Артур Зайчишка. У меня мать была наполовину грузинка. Вот и решила меня грузином сделать. Тогда в Подольске мода на грузинов была». «Это к делу не относится», — вставила адвокат. «Ладно, дальше». Клава старалась придать лицу серьезное выражение. «А что дальше?» Ловят менты чуть ли не каждый день и штрафы дерут. У меня, дескать, временной прописки нет. Я им паспорт показываю, что у меня тут жена, а они только смеются. Ты себе фиктивный брак сварганил. Если бы настоящая жена была, давно бы прописала. Я им про тещу, они еще больше смеются. У всех теща. 3 раза в обезьяннике ночевал. «Это что, в зоопарке?» – удивилась Клава. «Нет, в отделении. Так у них камера для задержанных называется. Мы уже с женой хотели самовольно меня прописать. Это можно. Но эта зараза... Простите, моя теща, она как-то без нашего ведома квартиру ухитрилась приватизировать. И как ей это только удалось?» И вообще заявила, что завещание на своего племянника составит, который в Сыктывкаре живет. Мы его в глаза не видели, и мы вообще без квартиры останемся. Вот тогда я и решил ее укокошить, пока она этого сделать не успела».